Большой Сибирский тракт описывал здесь этакую излучину, благодаря чему поручик со своего места мог впервые видеть обоз целиком, от головной кибитки до замыкающего воза. Растянулся обоз не менее чем на полверсты, хотя промежуток меж стоявшими упряжками был небольшой. Полтора десятка возков с путешественниками, пять вазов с битыми мороженными рябчиками Гурия Фомича Шикина, 40 вазов с китайским чаем Купчины Самолетова, 10 вазов с поделочным камнем из Забайкалья, ему же принадлежавших. Каждый, что возок, что сани, запряжены тройка низкорослых, мохнатеньких якутских лошадок, за исключением вазов с камнем. Эти, из-за немаленькой тяжести ценного груза, потребовали каждой шестерку, заложенную цугов подвое. Картина представала самая обычная. Ямщики стояли кучками там и сям, в нескольких местах вспыхнули небольшие костерки. То ли чай, то ли похлебку собирались греть на скудных запасах, прихваченных из Омска дровишек. Невысоконькие лошадки, понурив головы, привычно приготовились к ночлегу. А вот впереди имело место некоторое оживление. Савельев присмотрелся и, насмешливо покривив губы, так и есть, там маячило за версту бросавшееся в глаза сине-золотистое пятно, дергавшееся в разные стороны самыми прихотливыми рывками, и рядом стояла кучка путешествующих, и доносилось наряду с залихватскими непонятными выкриками чье-то недовольное брюзжание. Все издали стало ясно, не усидел наш постреленок в воске. Потянуло его изволить ли видеть, людей посмотреть и себя показать, на свет божий вылез неугомонный, а возле кибитки поручика, ну да разумеется. Сердито фыркнув, поручик неторопливо двинулся в ту сторону, стараясь держаться полосы накатанного, убитого копытами и полозьями снега. Миновал два воска, принадлежавших Кисалу Цыканову, так безразлично, словно их не существовало на свете вовсе. Но все равно трое казаков, топтавшихся возле первого из двух, зыркнули на него бдительно. Самого Исаула он не увидел, должно быть, пребывал в том самом первом из двух драгоценном воске, сидел Аки Кощей над кожаными сумами, запечатанными казенным сургучом. Поручик внутри, естественно, не побывал ни разу, но прекрасно знал, как это выглядит. Именно что кожаные сумы особого фасона с двуглавым орлом на многочисленных печатях. Хозяин обоза пару раз упоминал в разговорах, что Исаул следует по казенной надобности с важной служебной документацией. Гражданские лица, не из этой губернии происходившие, быть может, и верили, но поручик-то, будучи человеком военным и коренным шантарцем, превосходно разбирался, в чем тут дело. Исаул с невеликой казачьей командой вез в Челябинск золото с приисков, пудиков этак в несколько. Обычное дело для Шантарска и Большого Сибирского тракта. Ну, да вот именно. Господин Четыркин, восходящая звезда малого российского чиновничества, куролесить изволили. Вот он выплясывает, ломается, всего-то несколькими годами постарше Савельева, по родословию невероятно превосходит, однако ни в фигуре, ни в физиономии не усматривается ни капли породы. Кудряв, лупоглаз, прост лицом, эти дурацкие закрученные усики, кажущиеся приклеенными... Переодеть в простую поддевку, смазные сапоги, картуз напялить никто и не отличит от деревенского мужика, в лучшем случае мелкого приказчика. А вот поди ж ты, чуть ли не Рюрикович, природный петербуржец, в лучшем обществе вращается, только что, выражаясь армейским языком, одержал досрочное производство в следующий чин, и не маленький. Ровно год этот экземпляр пробыл притчей во языцах и даже в некоторой степени достопримечательностью Шантарска. Это у нас изволили видеть диковинные скалы под именем Столбы. Это могучая Шантара в самом ее широком месте. А вот, обратите внимание, господин Четыркин снова чудить изволит. Столичная штучка, да-с. Вообще-то издавна повелось, что многих... И многих в сибирские губернии отправляли в виде наказания за провинности. Однако с чиновниками порой обстояло совершенно иначе. Согласно неким непонятным простым смертным бюрократическим тонкостям, неподражательная служба в некоторых местах и ведомствах давала право на ускоренное чинопроизводство. В прошлое и особенно позапрошлое царствование для этих целей служил Кавказ, откуда после краткого пребывания там выпархивали кавказские кавказские асессоры и кавказские майоры, как их иронично именовали. Теперь для этих целей, по всему видно, приспособили и Сибирь. Одним словом, влиятельная родня Четыркина, генерал на сенаторе и тому подобные персоны, отправили на годик своего протеже в Шантарскую губернию, и к истечению этого срока молодчик получил вне всякой очереди чин коллежского асессора, приравненный, как известно, к армейскому полному капитану. Толковой службы от него за этот срок не дождались, а, впрочем, никто и не требовал, понимая деликатность ситуации, так что в памяти шантарцев Четыркин остался лишь так, кутила и штукарь. Хорошо еще, что выходки его и чудачества были все как на подбор безобидными, не вызвавшими ни дуэлей, ни гораздо более прозаического возмездия, какое практиковали сословия неблагородные. Судя по всему, Четыркин пребывал в совершеннейшем упоении жизнью и путешествием. Дня за три до Омска у него иссякли немаленькие запасы спиртного, истребляемые новоиспеченным асессором с момента отъезда. И впавший в самую черную меланхолию, странник был тих и незаметен. Пополнивший закрома в Омске, он вновь преисполнился самой пылкой энергией. И вот изволите любоваться. Вместо шубы, поверх дорожного платья, Четыркин напялил необъятный бухарский халат, синий, густо вышитый золотом. Их с пьяну завез в Шантарск с Оренбургской ярмарки целый тюк купец Гришанчиков, и ведь раскупили. Незапахнутый и неподпоясанный халат при половецких плясках хозяина развивался, хлопая тяжелыми полами, но Четыркин выкушал, надо полагать, столько, что морозец ему оказался не страшен, да и морозец по-сибирски оценивая был пустяковый, не более минус 10 градусов по шкале Цельсия, а по Реамюру и того меньше, минус 8. Поручик присмотрелся. Надлежало думать, Четыркин решил представить из своей персоны то ли турка, то ли иного восточного человека. В крив и в кость намотанное на голову полотенце явно изображало чалму, а в зубах зажат кривой персидский кинжал с массивной серебряной рукоятью, усаженной крупной бирюзой. Вращая глазами и корча дикие гримасы, Четыркин выплясывал нечто, безусловно, представлявшееся ему экзотическими восточными танцами, но даже на взгляд зрителя в этих танцах абсолютно несведущего совершенно бездарно кривлялся и ломался, хотя некоторое представление о балетных па, безусловно, имел как истый петербуржец. Зрителей набралось немного. Жандармский ротмистр Косаргин, Гурий Фомич, братья Кузьма и Федот Савиных, да Иван Иович Покрашин, следовавший из Иркутска чиновник, пожилой мизантроп со всегдашним своим желчным и унылым видом, с ним никого не тянуло устраивать знакомство, что Ивана Иовича ничуть не огорчало. Подошел еще могучий татарин Саиб. Правая рука главы обоза остановилась чуть в сторонке, бесстрастно взирая на дармовое представление и мурлыкая под нос свою любимую. «Приведи мне, маменька, писаря хорошего, голова расчесана, помадами мазана, целовать приказано». Четыркин самозабвенно выплясывал, путешественники взирали на него терпеливо, как на привычное мелкое зло. Вот только Покрашин в конце концов не выдержал, приблизился на два шага и брюзгливо, поджимая губы, изрек: «Стыдно, молодой человек, иностранный дипломат здесь присутствует, хорошенькое же вы впечатление вы у него создаете». Савельев оглянулся. Действительно, к ним неторопливо приближался самый диковинный здесь персонаж – молодой японский офицер в неизвестном чине, следовавший из самого Владивостока в Санкт-Петербург по каким-то дипломатическим надобностям. Не отставая ни на шаг, за его плечом маячил высокий худой переводчик в гораздо более скромном мундире. Как человек военный, знавший во всем этом толк, Савельев разглядывал их сюртуки с нешуточным любопытством. Сомнительно, что загадочный японец достиг генеральских чинов, вряд ли у них в таинственной Японии обстоит с этим иначе, чем в Европе. Не добьешься до генеральских эполет в три скачка. Однако, судя по обильному золотому шитью, иностранец очень даже свободно мог оказаться штабс-офицером. И не из простых, безусловно. За три сажени ощущается в нем спокойная барственность. Остановившись, молодой японец поклонился и с непроницаемым видом застрекотал. Переводчик тут же ожил. «Кеннетада-сан говорит, с любопытством изучая вашу великолепную страну, он просит благосклонно рассеять туман его невежества. Является ли танец, столь искусно исполняемый этим господином, народным обычаем, коим он надлежит следовать при остановках в пути, или здесь скрыт иной смысл?» Какое-то время царило неловкое молчание. Четыркин, видя иностранное внимание к своей персоне, наддал. В конце концов, Гурий Фомич, старательно изображая на лице искренность, кивнул. «Обычай такой, обычай. Справедливо изволили угадать-с. Кеннетада-сан говорит, в каждой стране свои почтенные обычаи, иностранцу кажущиеся смешными, но для самих обитателей данной страны исполненные высокого значения».